Непротивление явлением тьмы не спасает непротивленца от темных воздействий, делая его еще более беспомощным вследствие его пассивности. Яро противиться надо всем проявлениям тьмы. Если нечто не от света, то от чего же оно? Так можно различать характер воздействий. Сейчас нет середины, или к тьме, или же к свету тяготеют сердца. Не судьи, но распознаватели ликов, люди мои. А знать все же нужно, слишком уж много прикрывающихся под разными личинами, но особенно опасайтесь услужающих. Эти под приправой дружбы и доброты могут преподнести нечто совершенно иное, когда зоркость, обманутая ложным дружелюбием, ослабела. С вашими мыслями и словами придут на устах, и дары принесут, и горе не распознавшим. Потому маскам не верьте, и радуйтесь, когда те, кто считался друзьями, маски снимают. Не могут не снять, ибо известная степень огненности вынуждает окружающих выявлять свою сущность. Порадуемся, когда видим действие непреложных законов света, освещающего тьму в сознании человека.